Глава 7. Княжение Дмитрия Иоанновича Донского. 1362-1389. Следствие усиления Москвы для других княжеств. Святой Алексей и Святой Сергий. Вторая борьба Москвы с Тверью. Война Рязанская. Торжество московского князя над Тверским. События в Литве по смерти Олгерда. Борьба Москвы с Ордою. Поражение русских на реке Пьяне. Победа их на Воже. Куликовская битва. Нашествие Тахтамыша. Сын великого князя в Орде. Война с Рязанью. События в Нижнем Новгороде. Отношение великого князя Дмитрия к двоюродному брату Владимиру Андреевичу. Уничтожение сана Тысяцкого и судьба боярина Вильяминова. Отношение Москвы к Новгороду. Войны Пскова с ливонскими немцами. События в Литве. Смерть великого князя Дмитрия и его завещание. Значение княжения Дмитриева. Московские бояре. Преждевременная смерть Иоанна и малолетство сына его вместо вреда, какого, по-видимому, должно было ожидать от них для московского княжества, послужили только для того, чтобы показать всю силу последнего. Благодаря этой силе, скрепленной дедом, дядею и отцом, 11-летний Дмитрий Московский получил первенство между всеми князьями Северо-Восточной Руси. Мы видели, что бояре московские купили ярлык для своего князя у одного из ханов-соперников Мюрида. Но когда в 1363 году, во время пребывания молодого Дмитрия во Владимире, явился туда к нему посол из Мамаевой Орды от хана Абдула с ярлыками на великое княжение Владимирское, то великий князь принял и этого посла с честью и проводил с дарами. Это рассердило Мюрида, который, чтоб отомстить Дмитрию Московскому, прислал с князем Иваном Белозерским новый ярлык на Владимир, Дмитрию Суздальскому. Тот обрадовался и сел в другой раз во Владимире, но сидел только 12 дней, потому что Дмитрий Московский опять пришел на него с большим войском, выгнал из Владимира, осадил в Суздале, опустошил окрестности этого города и взял, наконец, над его князем свою волю, по выражению летописца. Но если торжество Москвы над Тверью при Калите сопровождалось бедою для других княжеств, то и торжество внука Калитина над соперником его, князем Суздальским, имело такие же следствия. Под тем же 1363 годом летописец говорит, что Дмитрий Московский взял свою волю над князем Константином Ростовским, а князя Ивана Федоровича Стародубского и Дмитрия Галицкого выгнал из их княжеств. Константин Ростовский, который вел усобицу с родичами. Сбивчивые подробности об этой усобице собраны у Арцебашева, том 2, примечание 795-797. Изгнанники удалились к Дмитрию Константиновичу Суздальскому. Но время удачных союзов многих младших князей против великого прошло. Суздальский князь, два раза уже испытав силу Москвы, не хотел начинать борьбы в третий раз. И потом, когда в 1365 году ему снова вынесли из Орды ярлык на Владимир, он отказался навсегда от своих притязаний в пользу московского князя, с тем, чтобы тот помог ему управиться с младшим братом. а в 1366 году выдал дочь свою за Дмитрия Московского. Между тем моровая язва сильно опустошила Россию. Умерло много князей. Молодой брат Дмитрия Московского Иван, ростовский князь Константин, тверские Семен Константинович, Всеволод, Андрей и Владимир Александрович. Андрей Константинович Суздальский. Между оставшимися в живых князьями начались споры за выморочные уделы. Древний Суздаль, подобно Ростову, давно уже утратил свое значение. Старшие князья жили и погребались не в Суздале и не в Городце, а в Новгороде Нижнем, уже тогда значительном по своей торговле благодаря выгодному положению. Старший из Константиновичей, Андрей, княжил в Нижнем, предоставив Суздаль младшему Дмитрию. Но по смерти Андрея Нижним овладел третий, самый младший брат, Борис Константинович. Дмитрий, не будучи в силах сам отнять у брата Нижний, послал просить помощи в Москву. Дмитрий Московский, 14-летний, отправил Константиновичам послов с увещанием помириться и поделиться вотчиною. Но Борис не послушался. Тогда Москва употребила другую силу. Митрополит Алексей отнял епископию Нижегородскую и Городецкую у суздальского владыки Алексея. И в то же время послом от московского князя явился в Нижнем преподобный Сергий, игумен Радонежский. Он позвал Бориса Константиновича в Москву, и когда тот не послушался, то Сергий, по приказу митрополита и великого князя Московского, затворил все церкви в Нижнем. После этого присланы были из Москвы полки на помощь Дмитрию Константиновичу, и когда последний приблизился с ними и своей ратью к Нижнему, то Борис вышел к нему навстречу с поклонами и покорением, уступая ему захваченную волость. Дмитрий помирился с ним, взял себе Нижний, а брату отдал Городец. В Твери князь Василий Михайлович начал опять войну с племянниками Александровичами. В 1363 году он пошел было с войском на Михаила Александровича, князя Микулинского, но скоро помирился с ним.